Добрый день, дорогие читатели! Здравствуйте! С вами сегодня актриса Екатерина Буйлова и Сергей Николаевич Лазарев. О чем мы сегодня поговорим? Я думаю, мы поговорим о талантливых людях. Ну, эта тема хорошая, интересна. Все хотят быть талантливыми, известными, здоровыми и богатыми. Mm-hmm. Все начинается с таланта. Но не всегда человек бывает известным и богатым, талантливым. Ну, давайте поговорим о плюсах и минусах талантов, наверное. Да. И почему они прославляются, почему болеют, умирают. Чем или... чревато быть талантливым да, человеком да. в нашей стране. Ну, если сразу говорить о таланте, я бы сказал так. Такой первый вопрос по таланту. Как вы считаете, кто должен лучше знать правила дорожного движения? Гонщик Формулы-1 или велосипедист? Конечно, гонщик Формулы-1. Так вот, талантливый человек, который не знает законов жизни, хотя бы интуитивно, он обречен на очень серьезные проблемы. Да. Поэтому, если мы говорим о талантливых людях, то автоматически мы должны сопрягать их талант, с, скажем так, с их характером, с их мировоззрением, соответственно, с их судьбой. Вот я бы хотела вас спросить, что такое все-таки талант? Это вот нам в институтах театральных говорят, что талант – это 10% дара и 90% труда. Ну, это формула красивая. Да. Так же, как театр начинается с вешалки, да, но чем а не со сцены. Моцарт и Сальери. Тот и другой пахал, и тот и другой, но музыка почему-то осталась Моцарта, а не Сальери. То есть... Ну, скажем так, талантливый человек создает гармоничные вещи. Да. Гармоничные – это вещи, в которых есть огромный охват. В пространстве, во времени, в чувствах и так далее. Логично? Да. То есть это масштаб двух потенциалов. Энергия есть там, где есть потенциалы. Между прошлым и будущим и так далее. То есть чем больше талант, тем больше масштаб, энергия, охват чувств и прочее. Логично? Да. Значит, за счет чего мы обеспечиваем охват временной, чувственный и прочее? Знаете, за счет чего? Любви в душе, наверное. За счет любви в душе. Но дело в том, что любовь в душе приходит и уходит, а талант появляется, если человек любит 5, 10, 20 лет, если несколько поколений любит, если несколько поколений верующих, они только тогда становятся талантливыми. Mm-hmm. Вот еврейский народ талантливый. У нас сколько в нашем шоу-бизнесе, так сказать, представителей библейской национальности? 80-90%. А за счет чего? За счет того, что несколько тысяч лет представители еврейского народа вели себя нравственно, соблюдали заповеди. А это что такое? Это любовь в душе. То есть, если любовь долго в душе сохраняется, то, в конце концов, любой человек становится талантливым. Русский человек тоже соблюдал заповеди, был очень православным и верующим. Почему? Ну, начнем с того, что русский человек православие узнал всего 1000 лет назад, а не 3-4, как еврейский народ. Это первое. Второе, в русском народе есть уникальное трагическое сочетание христианства истинного, которое пришло через православие, и откровенного язычества, которое подталкивает к воровству, лжи, насилию, которое также сидит в православии и пришло вместе с ним из еще языческой Греции древней. Поэтому здесь получается парадокс, что русский человек, он как бы имеет скрытую часть христианства единобожия и внешний уровень язычества. Поэтому Россия, с одной стороны, богата талантами, а с другой стороны, шло истребление талантов всегда в России. Но если говорить о народе, если сопоставлять уж еврейский народ и русский народ, то здесь совпадение в том, что понятие «душа» для еврея – это приоритет над всем остальным. Если мы почитаем Ветхий Завет, там что написано? «И стал Адам душою живою». То есть человек – это душа. Это говорится в Ветхом Завете, значит, душа приоритетна. А душа – это и любовь, и нравственность, и устремление к Богу. Для русского человека также душа на первом месте. Если взять европейца, американца, там душа, пардон, на втором, на третьем. А для русского человека душа на первом месте. Почему? Во-первых, потому что соединение противоположностей между Востоком и Западом. Во-вторых, христианство, которое через православие единственное, скажем, более-менее такое по энергетике христианство, оно осталось в православии. И за счет этого, этим объясняется талант русского человека. И даже более того, если говорить о таланте русского человека, то в нем есть ведь Ветхий и Новый Завет в одной Библии. То есть это соединение, христианство – это и соединение чего? Иудаизма с теми новыми идеями, которые принес Христос. Когда мы пытаемся отбросить иудаизм и оставить только христианство, начинается трагедия. Так вот, в русском человеке есть вот это сочетание иудаизма и учения Христа. Правда, уже с последующей накладкой языческих, древнегреческих традиций. И когда Христос говорил, отнимется у вас Царствие Божие и будет дано другому народу, я не исключаю, что как раз, да, что этот народ мы знаем. Сергей Николаевич, вот если уж мы завели тему о русских и евреях, то, по-моему, у них есть у этих... О русских евреях заговорили? Да, о русских и евреях. Есть шутка. Тоже общая черта – богоизбранность, ощущение богоизбранности, да? Как это связано? Может быть, это гордыня? То есть это вот есть там понятие «гордая нация». Может быть, как раз у русских и у евреев повышена гордыня, от этого многострадальность такая? Дело в том, что если серьезно говорить, то любой талантливый человек, по-настоящему талантливый, что такое талант? Это любовь в душе, это охват различных огромных масштабов, но охватить одновременно временные чувственные рамки можно только подсознанием. На уровне сознания это не работает. Как человек не тужится, не пыжится, но на уровне сознания талантом никогда не станешь. Лошадь тоже пашет, но талантливой она не становится. Так вот, талант – это подсознание, это доступ в подсознание, это открытое подсознание. Но туда очень опасно заходить, можно и не выйти. Вот, есть код доступа туда. Так вот, именно люди верующие, нравственные, любящие, они имеют доступ в подсознание, и они становятся талантливыми. Так вот, если уж говорить о таланте, конечно, талант формируется. Талант зависит от различных факторов. Но есть понятие наследственность. То есть, когда человек уже при рождении предназначен, у него уже, скажем так, как я выражаюсь, временное тело, его предназначение уже сформировано. И любой талантливый человек, он чувствует свой талант и свое предназначение. И вот это ощущение того, что у тебя есть предназначение, что ты должен его выполнить, оно и является источником опаснейшего, тончайшей опаснейшей гордыни. Это не просто вот я сейчас умнее, не просто вот я талантливее, я могу сделать больше, чем другие. Это элемент гордыни, не самый страшный. А вот когда я знаю, что я, как бы, что у меня, я чувствую свою судьбу, я чувствую, что я должен помочь людям, что я должен спасти человечество, то тогда вот это ощущение моего пути уникального, вот это очень опасный источник гордыни. И вот Христос не случайно пошел на крест, чтобы всем показать, что богоизбранность может быть и в виде распятия, а не только в виде того, что я умнее, сильнее, благополучнее и более прославленный. Вот хочу вам задать вопрос про художника Константина Васильева. Это непризнанный при жизни художник гений. Вот он написал свою последнюю картину «Человек с филином», самую знаменитую картину, сказал: «Мама, теперь я знаю, как рисовать». И через 3 дня он умер при невыясненных обстоятельствах. То ли погиб, то ли его убили, то ли поезд сбил. В общем, совершенно до сих пор неизвестно. Почему вот так вот такая расплата за талант, за гений, молодая смерть, и чему это дается всем талантливым людям? Ну, начнем с того, что я давным-давно говорил, что информация – понятие векторное. То есть мало иметь талант, нужно еще его направлять. Талант – это энергия, это масштаб, это охват. Но смотря куда движется талант. Люцифер – это тоже талант. Но... Часто, кстати, путают одержимость с гениальностью. Почему-то. Да, потому что часто гениальность превращается в одержимость, если она неправильно сориентирована. Есть еще ориентация, понимаете? Талант – это всего-навсего рычаг, а еще многое зависит от направления. Поэтому пример Люцифера – это пример талантливого, самого талантливого ангела, но немножечко не в ту сторону поехал. Так вот, что касается Константинова. Вы все его картины помните? Да. Ну, практически, да. Вы обратили внимание, главная особенность его картин? Сразу, чем он отличается от других? Ну, это направление славянское, да? Ну, то есть мифы. Мифы славянское. Картины еще у него есть про войну, военную. Про войну. У него сразу же, чем он отличается от других? Это сразу видно, сразу бросается в глаза. Знаете что? Что? Глаза. Большие голубые глаза у всех героев. Не обращали внимания? Русские, славянские. Нет, это не русские. Это поклонение красоте. Это поклонение идеалам. А любовь, она и в грязи тоже. Чем сильнее человек поклоняется идеалам, тем больше он поклоняется... Что такое идеал? Мы к нему стремимся. Это символ красивого будущего. И когда человек поклоняется будущему, он его теряет. И чем больше он поклоняется будущему, тем быстрее он это будущее теряет. Поэтому он был обречен своими картинами и своим творчеством. И почему он себя сравнивал со свечой, почему у него свеча получалась? Потому что идеалист, он же не Богу поклоняется, потому что Бог во всем. Он поклоняется только красоте, идеалам. То есть он любит светлому и чистому. Поэтому идеалист поклоняется человеческому, высшим аспектам, но человеческого. А когда мы поклоняемся человеческому, забывая о Боге, мы это человеческое должны потерять. Поэтому поклонение жизни, поклонение красоте, поклонение будущему, которое он сделал, сказать, главной темой своего искусства, это нанесение вреда душам людей, которым его картины нравятся. И он должен был расплатиться за увечья душ других людей. Этот гениальный человек. Это то, что я называю, мы в ответе за тех, кого развращаем. Как вы считаете, возвращаясь к образу свечи, свеча, она горит и догорает дотла, отдавая себя людям. Это есть принцип творческого человека. Гореть, гореть, всю жизнь. Это есть принцип глупого человека творческого. Моя точка зрения такая. Непонятно. Значит, насчет свечи. Дело в том, что идеалист, он поклоняется человеческому. Все, чему мы поклоняемся, должно быть вечным. А когда мы поклоняемся и хотим вечным сделать человеческое, у нас возникает дикая агрессия к Богу, которая разрушает это человеческое, и к людям, которые могут разрушить. Поэтому идеалист всегда невероятно агрессивный человек. И он невероятно статичный в душе человек. И поэтому идеалист тяготеет к разрушению. Либо к собственному, либо убивая других. Поэтому тенденция разрушения, тенденция самоуничтожения – усиливается по мере того, чем больше человек поклоняется красоте, идеалам и так далее. Вот он себя эту картинами создал программу самоуничтожения, когда он понял, как рисовать, и должен был засыпать картинами всех, вот его, как говорится, судьба и остановила. То есть вы не советуете вешать дома картины Васильева? Категорически. Да? Не, ну самоубийцам можно, им все равно. Так вот еще все-таки договорим. Да. Значит, насчет пожертвования. Дело в том, что поклонение красоте, чистому, светлому, это есть идеализм, и это есть язычество, идолопоклонничество. Единобожник знает, вот я сегодня утром читал Ветхий Завет, глава Сирах называется, там написано, все от Бога, и доброе, и злое. Все. Грязь от Бога, чистое от Бога. Что это означает? Это означает, что любовь можно найти везде. Вот я когда цитировал Высоцкое, «Постой, чудак, она же грязная, и глаз подбитый, ноги разные, а он, а мне плевать, у меня сегодня жизнь решается». Как вы могли, Сергей Николаевич, там сказать, что это любовь? Вы посмотрите, ему хочется. А это любовь в таких формах выглядит. Потому что он видит ее, невзирая на грязь, на одно, на другое, на третье. Так вот, идеалист, поклоняющийся чистому и светлому, он автоматически будет ненавидеть и презирать грязное и нечистое. Автоматически. А это есть идолопоклонник. Он не признает от Бога только чистое. А вот такое идолопоклонничество – это есть результат религиозного мышления. Православие, к сожалению, пропитано язычеством, идущим из Древней Греции, и православие – жесткое разделение на чистое и светлое, на добро и зло, на Бога и дьявола. Поэтому языческое идолопоклонническое поклонение красоте приводит к агрессии к людям и формирует программу самоуничтожения. Вы думаете, почему Россия погибала не один раз? Потому что она поклонялась добру и ненавидела зло. А единобожие – это умение создать гармонию. Я говорю, что зло – это избыток или недостаток добра. Все добро. А зло – это избыток или недостаток добра. Поэтому вот такой идеализм, он всегда в конечном счете тяготеет сначала поклонению высокому, светлому, чистому, а потом желанию уничтожить все нечистое, несветлое. Возьмите коммунистов-большевиков. Поклонение чистому, светлому будущему с большими голубыми глазами, а потом миллионы смертей, а потом самоуничтожение. Угу. Все логично. Сергей Николаевич, вот Тальков и Цой – две одиозные фигуры уходящей эпохи Советского Союза. Оба до сих пор имеют своих поклонников, оба призывали, если округлять и в целом говорить, призывали к распаду Советского Союза. Секундочку, да. Перебью, вспомнил. Насчет того, чтобы, светя другим, сгораю сам. Да. Творческий человек должен спасать других, и при этом он должен становиться здоровее. Потому что помощь другому – это помощь душе. А помощь душе – это любовь. А любви чем больше даешь, тем больше у тебя становится. А для язычник, единобожник думает о том, что он есть душа. И когда он помогает душам других, его душа раскрывается, расцветает. А идолопоклонник думает, что он тело. А на уровне тела, когда я отдаю другому, я становлюсь беднее. И вот именно языческая интерпретация, и говорят, помогай другим и умирай при этом. Для единобожника помощь другим – это собственный рассвет, а для язычника – это собственное угасание. Поэтому мировоззрение, в котором мы считаем, что творческий человек должен умирать ради других, это идолопоклонническое мировоззрение с моей точки зрения. Прошу прощения, возвращаемся к Талькову и Цою. Тальков и Цой, значит, призывали к распаду Советского Союза, к переменам, к возмущению, в общем, людей против советской власти. И оба закончили неестественной смертью в молодом возрасте. Одного убили, другой попал в автокатастрофу уже после распада Советского Союза, то есть в начале 90-х. Вопрос. Либо у них было предназначение такое, что как бы призвать, свершилось, когда Советский Союз распался, они погибли. Либо это наказание за то, что они вот призывали к этому. Вы знаете, у них обоих один и тот же псевдоним, одна и та же фамилия. Тальков, Цой? Да, у них одна фамилия и один псевдоним на двоих. Знаете, какой? Какой? Васильевы. Ну, это, видимо, приговор всех советских художников, да? Большинство. Вы смотрите, логика их поведения. Они поклоняются идеалам. Они ненавидят страну, которая не соответствует идеалам. Они ненавидят власть, которая не соответствует идеалам. Но дело в том, что власть – это результат общего мировоззрения. Как только ты нашел виноватого, ты проиграл, ты потерял истину. Потому что нет виноватых перед Богом, есть наше несовершенство. Вот мы обвиняем церковь православную в том, что, так сказать, священники зажрались, забыли о Боге, занимаются коммерцией. Сейчас все чаще такая критика идет. Но почему они такие? Потому что у них нет пути, они не знают, куда идти. Они толком не понимают, чему призывал Христос. Если человек не может найти дорогу и начинает скатываться на материальный уровень, это хорошо или плохо? Это плохо. Но презирать его за это, надо ему помогать выходить из ситуации. Поэтому они презирали власть, они презирали страну, которая, скажем, в таком состоянии. Так зачем презирать? Помогите, дайте направление. Плевать-то легче всего. Поэтому, да, власть воровитая, вороватая, и сейчас мы все это знаем, и была такой. Вспомните Гоголя, как воровали. Ревизор, вся страна мертвые души. Приговор подписал 150 лет назад. Воровали еще как. Вопрос, почему воровали? Потому что для единобожника воровство – это разрушение души. А для идолопоклонника воровство – пустяк, Бог простит. Потому что для идолопоклонника – покаяние – это всего-навсего возможность избежать наказания через, так сказать, просьбы, посыпание головы пеплом и все. Это, в принципе, тенденция иудаизма, которая прочно сидит в православии, и сама психология сохранилась, и ничего общего не имеет с христианством. Поэтому и Цой, и Тальков – это люди-идеалисты, это сразу видно. Это люди, которые, так сказать, поклонялись чистому и светлому, презирали что-то, так сказать, что не соответствовало им. Соответственно, эти люди достаточно агрессивные. Один более внешний к другим, другой больше к себе. Ведь почему погиб Тальков? Понятно, его убили, инсценировали, но началось-то всего с драки за то, кто выйдет последним или первым. Ну да, но это все и Шляфман, его директор, который по версии... Это версии, людей. Мы говорим о поведении Талькова, достаточно агрессивном, и не только в момент гибели, но и до этого. Это провокация, но Тальков вел себя достаточно агрессивно и в других ситуациях. Он был очень мужественным, он был готов защитить свою честь. Он был мужественным, он был не столько, может быть, он был мужественным, но это мужество слишком много агрессии имело. Ну да, в его творчестве много агрессии, то есть он, у него была программа «Суд», он судил. Так вот, когда, вспомните одну его фразу, «И пока они у трона, грех цена», то есть уничтожайте тех, кто у трона, захватили власть, вот помните его известная песня, там про коммунистов и так далее. Там, понимаете, там не просто критика, там презрение. А презрение, осуждение всегда превращается в самоуничтожение. Поэтому здесь дело не в призывах к свержению власти, а здесь дело в презрении к стране, презрении к несовершенному. А это и есть иудаизм. Христианство говорит, не презирай даже самого грешника последнего. А в иудаизме человек недостойный, грешник, подлежит презрению, осуждению и наказанию. Так вот они как раз в рамках... Так вот, я рассматриваю иудаизм как переходный этап от язычества к единобожию. Так вот, это элементы язычества — презирать слабого. В иудаизме говорится, что нельзя презирать слабого, нищего, вдову притеснять. Но это слабый телом. А есть еще слабый духом. Его тоже нельзя презирать. Ему тоже надо помогать, воспитывать жестко, но его нужно, но презирать его также нельзя. А презрение к слабым духом и душой – это и есть гордыня. Это и есть программа самоуничтожения. Но здесь один есть маленький нюанс. Когда у человека идет, работает сильно программа самоуничтожения, то пока есть неприятности, несчастье, голод и прочее, он живет. Как только начинается благополучие, пошли деньги и слава, программа самоуничтожения активизируется, его убивают. Это я очень часто видел. Так, как говорится, природа устроена. Что нас программа самоуничтожения убивает не когда нам плохо, а когда нам хорошо. Почему убили Джона Леннона? Сейчас объясню. Так вот, насчет еще программы самоуничтожения. Пока нам плохо, пока мы унижены, пока у нас есть неприятности, мы думаем о Боге подсознательно. И программа самоуничтожения тормозится. Как только нам хорошо, мы забываем о Боге, усиливается привязанность, резко усиливается программа самоуничтожения. Человек, вот одного убили, а второй просто заснул. Или наклонился за диском, но, то есть начал делать самоубийственные действия, просто идя к своей смерти. Это когда программа самоуничтожения очень сильная, то человек просто уже сам не понимает, он просто идет навстречу смерти и не понимает, что он делает. Вот так, судя по всему, и сделал Цой. Они оба, кстати, чувствовали свою смерть. Конечно. Рассказывали ее. Ну, Тальков, и поверженный в бою, я воскресну и спою. Вот, пожалуйста, поверженный в бою, он просто, так сказать, все, можно сказать, запрограммировал и распланировал. Но это как раз говорит о том, что человек чувствует не только свое предназначение подсознательно, но и свою смерть. И если он дисгармоничен внутри, если он не Богу поклоняется, а красоте или справедливости, то он рано или поздно почувствует свою смерть. То есть их музыку слушать и постоянно, да, там подпевать и знать наизусть, поклоняться тоже... Скажем так, их музыку можно слушать, но увлекаться слишком не стоит, особенно им, как кумирам. Да. Можно отправиться за ними. А что же все-таки насчет Джона Леннона? Ну, начнем с того... Одно из самых запоминающихся его интервью, помните какое? «Голый в постели с Йоко Оно». Интервью давал. Это называется разврат. А плюс еще наркотиками увлекался. Серьезно, там даже поймали вроде с наркотиками. И самое главное, тот человек, который его убил, знаете, что сказал? Он сказал, он уже умер, я ему просто помог. Его уже нет. Я просто сделал то, что должен был сделать. То есть... Он видел, что Джона Леннона уже нет в реальном плане. И тот же Джон Леннон говорил, христианство умрет, а мы останемся, рок останется. Так вот, почему его убили? Убили, потому что была сильная программа самоуничтожения. Почему была сильная программа самоуничтожения? Потому что была безумная гордыня. Медные трубы не прошел испытания. А кто не проходит испытания медными трубами? Тот человек, душа которого привязана слишком к этому миру, к ценностям. Так вот, если раньше талантливый человек как бы шел к Богу и говорил о том, что душа важнее всего, и такой человек должен жить долго, то рок является как бы реакцией на крах религиозного мировоззрения. Религия стала слабеть, люди перестали верить в Бога, цель утрачена. И если нет цели в виде веры в Бога и нравственности, духовности, то тогда цель какая? Если я не поступаю в университет, то я где буду учиться? В школе. Значит, мы, если не можем одолеть единобожие, куда мы вернемся? В идолопоклонничество. А смысл идолопоклонничества в чем? Поклонение инстинктам. А что такое поклонение инстинктам? Это удовольствие для сознания и удовольствие для тела. Удовольствие для сознания – это глушение сознания, наркотики, алкоголь, сигареты. Удовольствие для тела – это секс. Поэтому девизом рока, который стал популярен несколько десятилетий назад, главный девиз рока – это секс и наркотики. То есть это демонстративное язычество, можно сказать, на умирающем христианстве, вернее, не христианстве, а католичестве, если и протестантстве, если уже, как говорится, говорить, называть вещи своими именами. Даже, наверное, не язычество, а все-таки сатанизм. Дело в том, что язычество, что такое сатанизм, что такое язычество? Сатанизм – поклонение сатане. А кто такой сатана? Символ чего сатана? Символ? Да, символ греха. Но это противоположность. А что такое грех? Это поклонение инстинктам. Поэтому сатанизм и язычество – это одно и то же. Просто нынешнее язычество подается как сатанизм. А раньше человек поклонялся культу смерти, культу секса, мамона. Детей первых приносили в жертву, убивали. Это что, сатанизм? Или сатанисты, кстати, делают то же самое, приносят в жертву детей. То есть на самом деле сатанизм – это всего-навсего деградирующее, окончательно деградирующее единобожие, которое проваливается на уровень язычества самого первобытного. Вот и все. Сергей Николаевич, вот есть такая пьеса «Борис Годунов» Александра Сергеевича Пушкина. У меня возник вопрос в связи с этим. Эта пьеса никогда не имела успеха. Ее много-много раз ставили в театре, но никогда не было. Где успеха? В России или в других странах? Нигде. То есть, ну вот считается, что... В России в первую очередь она не должна была иметь. В первую очередь, конечно. Но в других странах это больше как опера. Ну это да, там больше форм. Как драматический спектакль никогда не имел. Почему? Значит, из того, что я слышал чуть-чуть о Борисе Годунове. Почему его поставили на царство, знаете? Ну, конечно. После смерти Иоанна Грозного. После смерти Федора Иоанновича. Ой, Федор Иоаннович. Его сестра была женой Федора Иоанновича, и он был самым влиятельным человеком. В принципе, он правил вместо Федора Иоанновича. Да. И потом, когда Федор Иоаннович умер, он был единственным как бы логичным преемником. Логичным. Но он, насколько я слышал, главное здесь, как говорится, зерно роли заключается в том, что он был блестящим администратором. Он был великолепным управленцем. Он все сделал идеально. Он, то, что называется, был великолепным менеджером. И поэтому погиб. Поэтому природа дала не урожай, его убили. Кармическая судьба. А знаете почему? А потому что это, сказать, я давал драманализ спектакля «Дядюшкин сон». Видели спектакль «Дядюшкин сон»? Там девушка, кажется, что такого? Девушка хочет выйти замуж за богатого, влюбляется в другого, и на нее сыплются несчастья, потому что она в конце концов хочет отказаться от любви, выйти замуж за богатого. На Западе это проходит на ура. А в России ее там все гнобят, судьба развалилась, все ее там не проклинают, то есть ну, развал полный. Я когда давал драманализ, я сказал, что вот на Западе такое поведение, поклонение деньгам проходит, а в России нет, потому что в России другое предназначение. Знаете, почему убили Столыпина? Есть разные версии. Говорят, что царь власть не хотел делиться. Там, когда его, так сказать, выстрелили, 2 часа везли до клиники. Но то есть это было убийство не только со стороны наемного. Ведь этого наемного убийцу ловили, опять выпустили. То есть царь, получается, был заинтересован в его убийстве. Ну хорошо, царь не хотел делиться властью. А с высшей точки зрения, человек реально спасал Россию. Он начал водить фермерское хозяйство. Россия бы поднялась и никогда бы не упала. За что Бог его убил? Видимо, России рано было получить благополучие. России нельзя иметь материальное благополучие вперед души. И до сих пор? До сих пор. Если Россия не поверит в Бога, не ставит нравственное, ей сверху не позволят быть благополучной. Поэтому я все последние 25 лет повторяю, без нравственности России не выжить. И вот в последнее время даже политики начали об этом поговаривать, последний год-два. Россия не выживет, если она не будет нравственной. У нее предназначение есть. Так вот, Борис Годунов, так же как Столыпин, был блестящим менеджером, он мог вытащить Россию, засыпать ее благами. Люди бы забыли о Боге. А чтобы люди вспомнили о Боге, нужно, чтобы страна постоянно сотрясалась, разваливалась, чтобы был мор, голод, холод, революция. И тогда есть шанс, что страна будет думать о своей душе. Вот Россия через эти жернова и крутилась все эти столетия, чтобы потом спасать весь мир. Не зря говорят, спасение придет из России. Поэтому, когда ставят спектакль Борис Годунов, пытается спектакль поставить о чем? Интуитивно, о великом менеджере. А все, что ставится на сцене, мы этому подражаем. А России нельзя молиться на мамоне, нельзя молиться менеджменту хорошему. Душе нужно молиться. Поэтому неудачные спектакли. То есть энергетика включается. Хочу вас спросить про, в принципе, пьесы, про драматургию. Есть ли секрет вот удачной пьесы? Как написать? Секрет, если пьеса помогает душе, она будет удачной. Вот шекспировские пьесы, как раз где четкий приоритет души. Вообще, я до сих пор не могу понять, как такой человек, как Шекспир, мог появиться. Когда читаешь его пьесы, но инопланетянин, что-то фантастическое. Почему он до сих пор сомневается, что он их мог написать? Но там настолько все стыкуется, настолько гениально все написано, настолько вот то, что называется, законы кармические отражены. Леди Макбет. Фантастика. Просто вот, вот ты делаешь, а вот ты получаешь. Все. Куда уж больше. Или тот же Гамлет. Быть или не быть. То есть сохранить свою душу, спасти душу или тело. Вот главный выбор. Многие режиссеры Гамлета ставят и до сих пор не знают, в чем смысл этой фразы «быть или не быть». А там главное – душа или тело, деньги – выгода, или умереть, но сохранить свою честь, достоинство. Вот Шекспир, пожалуйста, единобожник. Вот он к единобожию призывает Шекспир, поэтому все его пьесы блестящие. Может быть, Пушкин слишком увлекся политикой в этом смысле? Надо было думать о душе? Он был несчастный ребенок, его мать не любила. Все русские аристократы, они не воспитывали своих детей, они их скидывали нянечкам. А ребенку необходимо, чтобы душа развивалась, необходимо, чтобы его мама любила и заботилась о нем. Нянечка сделала его талантливым, Марина Родионовна, она пробудила в душе любовь. Но нянечка мама никогда не заменит. И мать, когда умирала, она признавалась, что она не любила Пушкина, и она очень много не додала ему. Поэтому он вот эту вот нехватку любви он восполнял сексом. Поэтому у него там было больше 100 романов. Он, сказать, увлекался женщинами, толкал их к измене, будучи замужними, потом издевался над их мужьями и так далее. Поэтому Пушкин не увлекался политикой. Он увлекался политикой как гражданин, но главная его беда была не политика, а поклонение чувствам. Это языческая модель мышления, поклонение чувствам, инстинктам. Он поклонялся сексу, он поклонялся славе. А где поклонение сексу и славе рождает поклонение человеческим идеалам. А идеализм человеческий – это понятие справедливость. Он поклонялся справедливости, и вот это и толкало его заниматься политикой. Он, рассуждая о справедливости, о родине, все прекрасно. Он, будучи гениальным человеком, чувствовал, что он пророк. Но он пророк был искалеченный языческим мышлением. Поэтому, с одной стороны, он говорил о чести, о достоинстве, а с другой стороны оставил долга 160 тысяч рублей, а корова стоила 3 рубля. Это около 100 миллионов долларов по нынешним денежкам. Так что поэт хорошо жил, как выясняется. Поэтому трагедия Пушкина в том, что у него было огромное количество любви, огромная энергия, как у таланта, а вот направленность была смещена. Гаврилиада. Зачатие произошло. Дух Святой летел к Деве Марии, но маленько не успел. Первым ее попользовал дьявол, бес. Ну и родился после этого Иисус Христос. Вот это сюжет Гаврилиады, который написал, кажется, в 17 лет. Но вот здесь, что из себя представляет 17-летний юноша? Устами младенца глаголит истина. Он отразил мнение общества, как оно относилось к религии. Это говорит о том, что уже 200 лет назад, больше 200 лет назад, русское общество утратило веру в Бога. Это тяжелейший кризис православия, который оно не хочет признавать до сих пор. А уж тогда надо было задуматься, почему православие не может помочь людям обрести веру в Бога и нравственность. Вспомните, что было в XIX веке. Это распад русской интеллигенции. Начиная с легендарного «Горя от ума», где учат Чацкого, как нужно душу продавать ради золотого подноса, там, серебряного и так далее, фамусов. Вот уже тогда и шло разложение. А дальше это все вот Толстой описывал в своей исповеди и так далее. Сергей Николаевич, вот хочу вас спросить про Михалкова. Все задаются вопросом, что же с ним стало, почему его фильмы раз от разу все хуже и хуже. Неужели талант можно утратить и потерять? Вот всегда считал, что талант пропить невозможно. Оказывается, можно. Дело в чем? Талант, опять же, это масштаб. Есть масштаб чувств, глубина чувств. И есть направление. Так вот, пока было плохо, я с восхищением смотрел «Раба любви». Меня этот фильм потряс. Великолепный фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Это поставил талантливейший человек, это несомненно. А потом я увидел фильм «Сибирский цирюльник». Я ужаснулся. Это не фильм, это пародия. Там не любовь, а какая-то сексуальное такое грязненькое чувство, бешеная привязанность, страсть, которую Никита Михалков усердно пытался выставить за любовь. И вот я себя спросил, в чем причина деградации Михалкова? Ответ очень простой. Вы не видели в 93-м году, ну потом эти съемки показывали, ну да, это было... 4 года. Прошу прощения. Ну вот, в 93-м году, когда в Белом доме начали расстреливать Белый дом, там собрался Ростропович, сидел, и туда пришел Никита Михалков, и он держал в руках автомат и кричал, мне за державу обидно, и готов был умереть вместе со всеми. И я им восхищался. Это был герой, это был мужик, которого можно уважать. Так вот, пока было плохо, пока, как он рассказывал, поехал куда-то, то ли в Париже он был, то ли в Венеции, и не дали командировочных. И у него вообще не было денег, но он взял с собой бутылку водки 0,7, и это был его главный аргумент. Если что, думает, вот вытащу, там угощу. И вот это все, на что он мог рассчитывать. И вот пока он был в нищете, пока он был под прессом государственным, там, чекистов, КГБ, нищета, он был великолепен. У него была унижена гордыня. Он сам преодолеть гордыню не мог. Но когда унижали, он это правильно воспринимал. И он создавал потрясающие фильмы. А потом, когда все устаканилось, потом, когда начался период демократии, когда к нему деньги рекой потекли, когда просто за аренду помещений, так сказать, просто деньги шли и шли, не говоря уже обо всем остальном. А потом уже, когда он немножко грабить стал всех через законы, там, отчисления и так далее, то чем больше вот эта тенденция грабежа благополучия развивалась, тем быстрее у него умирал талант. И сейчас я смотрел с большим любопытством его фильмы. По форме великолепно. У него становится мышление западного человека. Форма великолепная, содержание ноль. Тот же фильм «12». Да там пустота полная. Но по форме очень хорошо, профессионально сделано. И когда я сейчас смотрю его «Бесогон», у меня ощущение, что он, может быть, понял вот этот ужас своего состояния и пытается обрести назад душу через осознание, скажем так, ошибок других и, может быть, где-то через осознание своих проблем. То есть я думаю, что есть шанс. Вряд ли он создаст хорошие фильмы нормальные сейчас, но как личность он уже, мне кажется, не умирает, а есть шанс какой-то к возрождению. Сергей Николаевич, вот почему люди известные, которые, ну там, не буду называть фамилии и имена, но вот и в политике, и в кино, и в театре, везде есть такие люди, мужчины, которые имеют семью, детей, карьеру, но с возрастом становятся гомосексуалистами. Как это может... Причем дети здоровы, живы, у них тоже карьера, известность, но они сами становятся просто гениями. Понимаете, в чем дело? Раньше-то этого не было. Гораздо меньше было. Это сейчас становится массовым явлением. Согласны? Наверное. Дело в чем? Вот я говорил со своим приятелем, он уехал в 90-х годах в Германию. Я на семинарах об этом говорил. Он говорит, слово «швуль», то есть «педераст» в Германии 20 лет назад, было оскорблением. А сейчас, говорит, какое оскорбление? Каждый второй. То есть сейчас гомосексуализм становится поголовным явлением. И вот тут вопрос, почему? Ответ очень простой. Гомосексуалист – это тот, кто ориентируется на сексуальную связь с таким же полом. Знаете, что это означает? Это означает, что когда мужчина с женщиной совокупляется, выделяется привычный биологически огромный пакет энергии на обеспечение будущих детей. Автоматом. Огромный пакет энергии. 90%, если не 99%. Потому что идет не только физическое обеспечение потомков, но и энергетическое. Так вот, когда энергии мало, когда энергию человек забирает для своих собственных нужд, то он, нужна экономия энергии. Если он ради денег пашет на сцене с утра до вечера, дело в том, что физическая нагрузка, она надрывает человека, но человек может восстановиться. Нервная нагрузка, духовная, а сейчас именно все живут в условиях нервной нагрузки, она забирает гигантское количество энергии. И есть шанс либо заболеть и умереть, либо стать гомосексуалистом, тогда не нужно детям отдавать энергию, а наоборот высасывать у потомков своих. И за счет этого заниматься творчеством. Поэтому то, что творческие люди становятся гомосексуалистами, это говорит о том, что энергии все меньше духовной. Там, где, понимаете, в чем дело? Огромные нагрузки психические может выдерживать человек с огромной энергией. Огромная энергия – это показатель любви. А любовь – это вера в Бога. Там, где ослабевает вера в Бога, где она сейчас в Европе, вера в Бога? Ее нет. Там будет падать энергия, главная стратегическая. Там будет опасно работать на перегрузках. А извините меня, современное общество сейчас только этого и требует. Контракт подписал, 3 концерта в день, ну и так далее, и так далее. Поэтому количество гомосексуалистов будет расти. Но у них же есть взрослые дети, и они с ними все хорошо? Как, то есть... У детей будут перегрузки, тоже станут гомосексуалистами. Конечно. И еще один момент. Кто становится гомосексуалистом? Обратите внимание, модельный бизнес. Не через одного, а там 90%. Почему? Модельный бизнес – это поклонение красоте, телу, чувственности. То есть это что такое? Это язычество и идолопоклонничество. Вера в Бога утрачивается очень быстро. Концентрация на наслаждение растет очень быстро, энергия падает, бац, гомосексуалист. И любой человек, кто увлекается сексом и поклоняется ему, это будущий гомосексуалист. Сергей Николаевич, вот хотела задать вам вопрос про то, влияет ли личность творца на его творчество. Вот пример, Петр Ильич Чайковский. Гениальнейший композитор русский. Сейчас уже известно доподлинно, что он был не только гомосексуалистом, но и педофилом. Ну, там есть его переписка, книги об этом написаны. Но музыка же у него гениальнейшая, и музыку слушают люди, и она как-то влияет на их души. Вот вопрос, влияет ли личность творца, его характер на то, что он творит, и на энергетику его творений? Но музыка – это самое абстрактное из всех искусств. Да. Дело в том, что когда человек занимается творчеством, то у него работает подсознание. То есть на уровне головы гением не станешь. А подсознание нарабатывается иногда поколениями и многими жизнями. А то, что он снаружи, как говорится, в штопор ушел. Это 1% от того, что он имеет. Поэтому получается странная картина. Гениальные работы, а человек, мягко говоря, никудышный. Но тем не менее гениальность через него пробивается. Понятно, да? То есть гениальность идет не отсюда туда, а оттуда сюда. Это первое. Второе. Я говорил, что гениальность, талант – это охват чувств, это огромный масштаб чувств, правильно? Но чем больше масштаб чувств, тем лучше машина на Формуле-1, тем опаснее незнание правил дорожного движения. Я говорил, они в тоннель входят, где несколько секунд глаза должны привыкнуть к темноте, на скорости 240 км в час, 70 метров в секунду. Так вот, любой талант должен быть повышенно верующим и нравственным и непривязанным к миру, потому что привязанность рождает агрессию и утрачивается и вера, и нравственность. Поэтому чем сильнее привязанность у таланта, тем меньше шансов у него выжить. Вы знаете, как он стал гомосексуалистом, Чайковский? Он влюбился безумно в женщину, кажется, актрису, приблизительно. И должна была быть свадьба. Назначили время, все. И потом он читает в газетах, что она уехала в Польшу и там вышла замуж за другого. И у него боль была такая, что перенести он ее не мог. Вот это и есть очень мощная чувственность и очень мощная привязанность. И дальше он уходит в штопор. Чувственность дает произведение талантливое, а привязанность дает педофилию и распад личности. Вспомните Врубеля, гениальная работа, дьявол страдающий, там, как он, не дьявол называется, а, ну, в общем, демон. Демон поверженный, демон страдающий. Он же в себе этот демонизм чувствовал. А знаете, как выглядел его демонизм? Я нигде об этом не читал, там мне ребята... Мне ребята художники в академии учились, и там как бы это все уже на уровне где слухов там и так далее. Что он пошел купаться со своим приятелем в Рубель. Разделся, у него вся грудь изрезанная. Тот говорит, что такое? Он говорит, ну я любил одну женщину, и боль была такая, что я ножом резал, мне легче становилось. То есть в Рубель у него был с одной стороны огромный масштаб чувства, с другой стороны огромная привязанность. То есть вектор был опять же не тот. Вот эта безумная привязанность к чему приводила? К бесовщине, демонизму в его душе. Поэтому он ослеп и сошел с ума. Поэтому у него сын родился с заячьей губой. Поэтому умер от воспаления легких. Это же все признаки огромной гордыни. Поэтому с одной стороны талант, а с другой стороны вектор, куда этот талант направлен. И вот в несчастной России с одной стороны пробивается христианство и раскрываются таланты. Тем более страна, для которой душа на первом месте, и страна, которая срединная между Востоком и Западом. А с другой стороны, прет через православие язычество откровенное, смещая вектор от Бога к идеалам, к красоте, к ненависти, к распаду. И вот поэтому все они, художники, поэты, они же все умирали, погибали, распадались, так сказать, и физически, и нравственно в том числе. Но сейчас музыка Чайковского лечит в том числе и рак. То есть есть музыкотерапия. Вот как же все-таки его произведения влияют на душу? Гармонизируют ли? Или... Дело в том, что, еще раз хочу сказать, талантливый человек – это сторож при своем таланте. Проводник просто, да? Проводник, да, именно проводник. То есть еще раз говорю, что настоящий талант, я смотрел, может формироваться 7 жизней и 7 поколений. Поэтому то, что здесь он загнулся из-за того, что общество имеет неправильные ориентиры, ну, это как бы его беда. Но это может не сказываться на его произведениях. Но у других, скажем, может и сказываться. Они могут уже своим распадом отравить тот запас чистоты, который они принесли в эту жизнь. Поэтому здесь нет однозначных таких позиций. Сергей Николаевич, вот сейчас все обсуждают фильм «Левиафан» Звягинцева Андрея. Вот что интересно, там автор, как бы он, не показал света в конце туннеля, да, то есть не дал выхода. Он показал Россию в чернушных красках, за это ему дали там золотой глобус. Ну, а с другой стороны, это модно, сейчас Россию добивать надо, поэтому сейчас такие товарищи будут лидировать. Вот вопрос, насколько важно в искусстве показать свет в конце туннеля и найти выход, потому что нам, например, вот во ВГИКе в школе кино говорили о том, что кино должно задавать вопросы, а не отвечать на них, скрывать больные темы, что и сделал, собственно, Звягинцев. Понимаете, в чем дело? Не надо покупаться на красивые формулы, что должно делать искусство. Искусство должно спасать душу, как угодно. Где-то нужно показать грязь, где-то нужно показать выход, где-то нужно убрать грязь. Искусство должно спасать душу. А то, это репортер должен говорить о чем-то, привлекать внимание, журналист. А человек искусства должен заботиться о душе, помогать душе. Так вот, обратите внимание, Ларс фон Триер ставит свои фильмы, жуткие фильмы, где он всей Европе кричит: «Вы разлагаетесь, вы умираете». И все дружно не видят и не понимают, о чем он говорит. Ларс фон Триер получил «Оскара»? Нет. «Глобус» получил? Нет. А потому что он Европу, сказать, показывает, как она вся в язвах и так далее. А Звягинцев показал Россию. Все, после этого «Глобус», «Оскар», все что угодно. Проблема и у Европы, проблема и у России. Это язычество, просто язычество европейское, оно красивое по форме и гниющее по содержанию. А язычество русское, гниющее по форме и красивое по содержанию. Здесь просто разные векторы. Для России главная душа, она, ей наплевать на тело, на быт. Поэтому и хамство, и воровство, и так далее, и грязные дороги. А там главное быт, а то, что внутри у тебя, все равно, понимаете? Поэтому язычники и те, и другие. Но, так сказать, одним язычникам уже предстоит умереть, они выработали ресурс формы, а другим возродиться, потому что содержание всегда богаче формы. Поэтому Россия должна победить. Поэтому ее сейчас и хают, ее боятся, видят, что она крепнет. А Звягинцев, который сначала давал критику тенденции, судя по всему, он дает уже критику не тенденции, а критику страны. У него срастается это. И это уже говорит о том, что его искусство заканчивается. Паренек стал просто коммерческим товарищем, который попал в струю и на обхаивании России сейчас может сделать себе имя, получить звание и так далее. Он даже этого парня Серебрякова, актера, который уехал в Канаду и не хочет жить в России, вероятно, что-то там обидели или что-то. То есть он его не случайно взял, чтобы он достовернее сыграл вот это отторжение, показал самое непривлекательное в стране. Я не видел этого фильма, но я слышал, что главный герой, с аллегория, что это Иов. Да. Но извините меня, притча о Иове говорит о том, что человеческая логика, когда разрушается, торжествует божественное. И смысл притчи о бедном Иове, чтобы сохранить любовь к Богу, сохранить принятие божественной воли как главной, когда разрушается человеческое. Поэтому Иов, на самом деле, это высочайшее в плане оптимизма произведение искусства. То есть оно учит человека в любой ситуации сохранять любовь и веру в Бога. А здесь анти-Иов. Здесь нет выхода, здесь Бога нет. Ну хорошо, хает он, вернее, религию надо критиковать, но здесь опасное дело. Если религию только критикуешь и не даешь, и не видишь выхода, это убийство религии. А убийство религии – это убийство души. Поэтому критика религии – это чрезвычайно опасное дело. Нужно одной стороной рукой ругать, другой стороной рукой поддерживать. Когда только ругаешь, это опасно. Звягинцев только ругает, только грязь тычет в нос. Поэтому Звягинцев проиграл как творческий человек, я считаю. Я посмотрю обязательно «Левиафана». Но мне кажется, это его последний фильм, после которого начнется просто откровенная деградация. Человек будет на грязи делать деньги, и не более. Вот есть такая личность, Валентин Дикуль. Это человек, сейчас уже врач, у него свои клиники, к которому приходят люди-отказники, то есть люди, которые потеряли надежду в официальной медицине получить помощь, встать на ноги, люди в инвалидных колясках приходят к нему за помощью. А к вам приходят люди, которые тоже отчаялись искать помощи в медицине, но уже с психологической точки зрения. Что вот вы можете сказать, что у вас общего, что разное? Ну, разное то, что Дикуль создал центр, и он все-таки сам лично участвует в процессе лечения. А я написал книги, в которых я делюсь опытом своим, опытом помощи другим. И я считаю, главное мое достижение – это то, что люди, читая мои книги, преодолевают и проблемы по здоровью, и по судьбе, и характер меняется. То есть я не нужен. Это самое главное. То есть мое дело узнать законы вселенские, сообщить их и уйти в сторону. И если я это сумею сделать, это главное мое достижение. Вот в этом, я считаю, разница. А что похоже? Похоже то, что и у него ощущение было предназначения, и гордыня огромная, и у меня то же самое было. И я это чувствовал с детства, что гордыня у меня огромная. Соответственно, несчастья были у него, несчастья были у меня. Я эти несчастья коллекционировал. Вот, поэтому дело в том, что любой человек, чем больше дано человеку, тем больше нужно его подготавливать к этому, очищать душу. Очищение достаточно жестким бывает. Я не могу делиться подробностями о своей личной жизни. Но я прошел, я думаю, не меньше, чем Диколь. Единственное, то, что он 5 лет отлежал в постели и сумел превзойти. Но тут очень маленький такой важный нюанс. Понимаете, вот у меня была ситуация, когда в 12-13 лет мне прыгнули на голову в воде, я описываю. Я потерял сознание, ушел на дно. И с отключенным сознанием я пытался выплыть, но поскольку потерял координацию, я плыл вниз, закапывался выл. И закапывался выл я долго, у меня дыхания уже не было. То есть с потерянным сознанием я как жучок закапывался в этот ил, долго достаточно. Потом как-то координация стала восстанавливаться, я развернулся, выплыл, у меня легкие склеились. Вот, меня начали трясти, я бы умер, если бы мне не надавили на грудную клетку. Так вот, я бы никогда не выжил в этих ситуациях, если бы я не переключился на свое высшее «я». Потому что мое «я» отсутствовал, я был без сознания. И вот этот момент переключения на высшее «я», которое у нас есть, которое за пределами жизни и смерти, вот оно и делает человека талантливым. А у Дикуля та же ситуация растянута 5 лет. Причем он 3 раза пытался жизнь самоубийством покончить. И почему? Не умер, потому что то веревка порвалась, неудачи его преследовали в плане самоубийства. И вот самое главное, вот почему он сумел преодолеть свои проблемы, тогда он себе сказал, если я не могу себя убить, значит, у меня есть сильный ангел-хранитель, и я должен помогать другим. Вот желание помочь другим, оно и включает высшее «я». И вот когда он сказал себе, я должен помогать другим, он после этого 5 лет тренировался, он встал через 5 лет, и после этого уже поднимал «Волгу», 2 тонны на плечах, когда его называли самым сильным человеком планеты, и в этом плане все, действительно очень реально это все видно. А потом стал помогать другим. Поэтому его жизненный опыт как раз говорит о преодолении гордыни. Причем гордыня ведь, она это не только там превосходство над другими, гордыня, она еще определяется нашей судьбой. Человек ничего не знает о своей гордыне, но она в нем есть подсознательно. Его отца убили бандиты вскоре после его рождения, а мать умерла, или то ли убили, то ли умерла тоже. То есть родителей просто выкосило. Это о чем говорит? Что ребенок очень проблемный, и что его чистят уже через смерть родителей для начала. А потом родился меньше килограмма, недоношенный, полуживой. Это что? Это опять же гордыня. А дальше попадает в детдом. И не просто в детдом, а там, где из-за того, что он, взял туфельки у воспитательницы, платье, да, его били головой об батарею, так что там он 3 месяца после этого лежал в больнице. Это чудовищное издевательство. Но да, это все чудовищно, это быт Советского Союза языческого, но с другой стороны, танго танцует двое. То есть, когда с человеком происходят такие несчастья, значит, у него уровень гордыни-то огромный. Ну и, соответственно, поэтому преодолевать надо было. Он преодолел, только-только пошел успех, что дальше? Успех, привязанность, гордыня, перелом позвоночника. После этого встает, вроде бы все прекрасно. Поднимает «Волгу». Поднимает гири 80 килограмм, становится всемирно известным, зарабатывает деньги, выступает в цирке, все великолепно. Но что-то же должно быть отрицательное. Как вы думаете, что? Я слышала, он лишился глаза. Но это потом. А что может уравновесить гордого человека, когда у него все есть, и деньги, и слава? Может быть, проблемы в семье? Конечно. С женой никакого понимания не было. Фактически семьи не было. Хотя дочка родилась, а любви не было, отношений не было. Очень хорошая рихтовка. Гордый человек через женщину рихтуется хорошо. Что дальше? Гордыня – это не только превосходство. Гордыня – это в основе гордыни привязанность. Она идет где-то как превосходство, а где-то как ревность. Он разводится с женой, встречает даму своего сердца, влюбляется в нее. Что дальше? Счастье. Что дальше? Нужно расплатиться. Нужно расплатиться за это счастье. Проблемы с детьми и потеря глаза. Перегрузка на тренировки, потеря глаза. Но он всегда же тренировался. Почему здесь? А потому что ударило не туда, не в гордыню, а в ревность. Ну и так далее. И только уже на исходе лет появляется ребенок, когда ему уже, так сказать, около 70. То есть, когда прошел все испытания, только тогда позволили мальчика. А мальчик может появляться у гордого человека, как правило, девочки появляются, а мальчики не жизнеспособны. Значит, нужно заработать это все. Вот есть такой, в нашей стране живет уникальный человек и актер Владимир Зельдин. Ему в феврале исполнится 100 лет. И это единственный в мире актер, который в 100 лет играет в спектакли, танцует и поет. Он про себя, кстати, говорит, что... Ну, значит, гармоничный. Да. Что он говорит про себя? Он говорит про себя, что он никогда никому не завидовал, ничего не просил, и он абсолютно не тщеславен. То есть, может быть, действительно у него нету гордыни, и поэтому он так долго живет и здравствует? Ну, что такое отсутствие тщеславия? Тщеславие на первых этапах – это хорошее дело. Оно дает энергию. То есть, когда человек только начинает, ему нужны амбиции, ему нужны цели, и у него должно быть желание славы. Это нормально для первого класса. Это ненормально для 10 класса. Поэтому нужно просто понимать, что амбиции, честолюбие на начальном этапе – это нормально. А когда более-менее ты уже раскрываешься, так сказать, меняя положение. Амбиции – это уровень тела и духа. Что такое слава, известность, статус? Это как раз уровень духа. А нужно же подниматься на уровень души. На уровне души мы все едины. Поэтому, когда он говорит, что у него нет никаких амбиций, это, скажем так, он живет на уровне души, а не духа, где нужно все время себе статус доказывать, подчеркивать свою правоту, там, свое умение, способности и так далее. Дальше. Никому не завидовал. Дело в том, что на уровне тела и духа мы же все это разрушается, поэтому мы боимся потерять и начинаем завидовать. Зависть – это страх потери. Вот у меня нет, а у него есть. Он более жизнеспособен, я завидую. А человек, который опирается на душу, душа-то вечна, он перестает завидовать. У тебя лучше, я постараюсь то же самое добиться. То есть что у него? Зависть. Зависти нет, живет душой. Дальше. Честолюбия нет, живет душой. То есть тогда это... ничего не просил, поэтому живет до сих пор в двухкомнатной квартире. Да, что такое, знаете главные принципы, три принципа в тюрьме? Не бойся, не проси, что там первое. Не верь, не бойся. Что такое не верь? Не верь людям, не зависи от них. Не бойся, страх – это зависимость от людей. Не проси, просьба – это зависимость от людей. То есть он независимый человек. Угу. А кто независимый? Тот, кто живет душой. Человек тела и духа всегда зависим. У него есть страх, а значит зависимость. Есть зависть, а значит зависимость. Есть жадность, обидчивость и так далее. А тот, кто живет душой, он внутренне независимый. Поэтому как раз все, что он сказал, подтверждает о том, что он живет на уровне души. То есть он человек внутренне свободный, независимый, поэтому он долго живет. Еще он говорил, что главный секрет долголетия – это чувство меры. Чувство меры. Дело в том, что вот я же говорю, что зло – это избыток или недостаток добра. В китайской философии понятие зла – это отсутствие гармонии. А понятие добра – это наличие гармонии. А у нас в православии зло – это вот такое, а добро – это такое. Поклоняйся добру, ненавидь зло. Ну и дальше поехали. Так вот, Что такое наличие гармонии и добро? Это и есть как раз чувство меры, золотая середина. Язычник всегда мечется то в добро, то в зло. То я вот это делал, потом, ой, что я натворил. Взять коммунистов. Запад языческий поклоняется чему? Индивидуальному эго, индивидуальной, можно сказать, частной собственности. Что делают коммунисты? Частная собственность – зло. Что у нас добро? Коллективная собственность. Истребим частную. И побежали. Намолотили еще больше дров. Потом намолотили, подавились, Советский Союз распался. Что у нас нынче добро? Опять частная собственность. Побежали в частную собственность. Мордой об стол налетели. Ой, вроде не такая уж, это частная собственность хорошая. Может быть, опять в коллективную побежим. И вот так и бегаем. А у Зельдина есть понятие гармонии, равновесия, золотой середины. Китайская и восточная философия. Поэтому человек долго живет. Все правильно. Я, кстати, вот посмотрела недавно интервью Валентина Гафта. Он обмолвился, что он завидовал славе своих друзей, коллег, соратников. То есть он дружил с известными очень людьми и играл в театре вместе. Но сам до 45 лет, пока не снялся в гараже, не имел популярности и славы. Вот как выглядит гордыня. То, что он завидовал, это один из признаков гордыни. Если тебе не дают главные роли, значит, у тебя гордыня. Диагноз не надо ставить. Вот тебя не допускают к главным ролям, все, вопрос, как говорится, уже решен. То, что вы не допускали до главных ролей, явная гордыня. Дальше. Дочь покончила жизнь самоубийством. Это гордыня. Сына избили в 20 лет, и причем как бы сын, скажем так, внебрачный. Он даже не знал о его существовании долго. То есть, если бы он его, знал о его существовании, сын бы погиб. Почему? Потому что энергетика отца бы на нем сказалась. То есть это о чем говорит? Все признаки гордыни. Я видел интервью с Гафтом. Мужику 80 лет. И он описывает ситуацию, когда он играл на сцене. А на четвертом этаже где-то женщина играла на пианино. Не видели это? Да, я слышала. Прошло, я не знаю, лет 50 с того момента. И он с таким возмущением. Она играла. Он просто потрясен был, как она могла играть как на пианино, когда он играет вот в этот момент на сцене. Он влетел с чувством правоты. Так вот, сейчас ему 80, прошло там 50 или 60 лет после этого случая, а он даже ее имя назвал, чтобы легнуть ее. Вот это вот такая-то играла, когда я играл на сцене. То есть гордыня безумная до сих пор. Огромный талант и рядом гордыня. Кстати, и поэтому, кстати... В 60 лет он принял православие, это, может быть, ему спасло жизнь. Жена настояла. Он же честно признался. Он должен был, кажется, в ревизоре или где-то произнести слово «Бог». И он не мог произнести слово «Бог». Это какой уровень гордыни должен быть? Все логично. Ну вот он еще пишет очень злобные эпиграммы, на которые обижается вся светская тусовка. Эпиграммы очень точные. Но дело в чем? Дело в том, что вот здесь, вот чем отличается критика от осуждения? То, что ты при этом испытываешь, чувства какие у тебя. Если чувство добродушное и идет жесткая критика, это критика. Если идет внутренняя тема осуждения или презрения, то это уже не эпиграмма, а несколько так уничтожения, как Пушкин писал. Полумирлорд, полукупец. Полуподлец, полуневежда, но есть надежда и так далее. Поэтому эпиграммы Гафта очень точные, но иногда, когда он одной актрисе посвятил, в конском черепе у дамы раздалось змеи шипение. Жаль, что кинопанорама приняла это за пение. Это уже не эпиграмма, это уже оскорбление, понимаете? И вот это как раз и говорит о высоком уровне гордыни. То есть тут как бы проскочило, стало явным. А так это более... менее замаскированного. Эпиграммы тоже нужны, но они нужны как толчок человеку к развитию, а не раздавить, потому что он несовершенен. То есть эпиграмма должна снизу подталкивать, а не сверху раздавливать. Сергей Николаевич, вы знаете, я заметила такую тенденцию. Мои знакомые все чаще просят позвать их на спектакль, но не на какой-то грустный и тяжелый философский, а на какую-то легкую комедию, чтобы, ну, вот, хорошо провести время. И в целом у нас в обществе сейчас есть такая тенденция, то есть там «Яйца судьбы», я не знаю, то есть там вот эти фильмы, которые выходят и на которые люди ходят, огромные кассы собирают режиссеры этих фильмов и продюсеры. Вот, и главная заповедь телевизионщиков, насколько я знаю, не грузи. Неужели вот в России пошла такая тенденция к жизни на позитиве, вот это западное? Неужели? Понимаете, в чем дело? Дело в том, что кто это такое из четверостишия? Если к правде человечество найти не сумеет дороги святой, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Что-то типа этого. То есть, когда у людей нет цели, когда люди не знают, к чему двигаться, тогда хотя бы порадоваться. Первое время чумы. То есть, если я не знаю, куда идти, что мне делать, посыпать голову пеплом и умирать, тогда хотя бы порадоваться напоследок. Поэтому вот эта развлекаловка – это признак того, что общество не знает, куда двигаться. Религия не знает, куда двигаться. Философия не знает. Наука просто убивает людей. Вот логика. Вспомните Высоцкого. Но и в церкви все не так. Ни церковь, ни кабак. Да, и не церковь, и не кабак. А в конце дороги той плаха с топорами. Вот когда чувствуешь вот такое будущее, остается только пить. То есть у Высоцкого был четкий позитив. Алкоголь и наркотики. Результат. Поэтому нынешнее общество идет в том же направлении. Это самоубийство. И неужели вот поэтому российский кинематограф в упадке, в кризисе, потому что... Дело в том, что российские, понимаете, если все русские писатели и поэты задавали вопрос, что делать, к чему стремиться, куда идти, почему, как мир устроен, то французские, английские и прочие говорили, как, куда идти? Секс, быт, деньги, благополучие, интрижка. Они знали, куда идти, и они шли. Машина получше, дача покрасивее. А русские всю голову ломают, как мир устроен. Вы знаете произведение номер один в мире всех времен и народов? Библия? Нет, ну Библия, скажем так, это если брать не религиозную, а художественную литературу. Произведение номер один. Так вот, из 100 самых выдающихся произведений мира, был, так сказать, на первом месте стоит «Война и мир» Льва Толстого. А знаете, почему «Война и мир»? Потому что смысл «Войны и мир» – поиск смысла жизни. Лев Толстой всю жизнь искал смысл жизни. В религии пытался найти, от православия отказался, в философии, в индийской философии пытался. Он искал до последнего мгновения своей жизни смысл жизни. И это отразилось в его книгах. И поэтому так уважаемо во всем мире «Война и мир», потому что это постоянный поиск, для чего я живу, кто мы такие, откуда пришли, куда идем. Толстой пытался на него ответить. А вся западная литература на него давно ответила. Мы есть тело, наслаждайся, живи и умирай. Это прямой путь смерти. А наша, так сказать, русская философия, наша поэзия, литература, она, так сказать, последние несколько столетий бьется в агонии, но пытается найти выход. И поэтому все и умирают, потому что человек, который ищет выхода, он чувствует будущее. Если это будущее неважно, он умирает первым. Пророки умирают первыми. Да, но пугает та тенденция, что сейчас уже, во-первых, никто не ищет выхода, все говорят, что все полная безнадега, либо просто жизнь на позитиве, как подражая Западу. А посмотрите вокруг. Это смерть, цивилизация умирает. Давайте это признаем. Шанс выжить есть, но в рамках той религии, тех религиозных мировоззрений, философских и, так сказать, нравственных, в которых сейчас мы все находимся, это шансов нет. Ну как же спасение придет из России? Почему? А вот Россия еще поболеет немножко и будет спасать, потому что общество-то умирает, но город-то спасается не всеми жителями, а 10 святыми. Святые появятся в России. Сейчас в России, как говорил Владимир Соловьев, хороший писатель, он говорил, находит один. Но чтобы один нашел, нужно, чтобы искали 100 минимум. Так вот в России сейчас мода на нравственность, на веру, на философию. мода. Россия чувствует, что она отличается от Запада. Россия не хочет умирать душой. А раз эта тенденция есть, появятся люди, которые найдут выход. Ну и в первую очередь, наверное, для начала нужно понять, о чем Христос говорил. Выход-то уже есть 2000 лет. Только нужно не шельмовать и не превращать религию в клоунаду и в театр, а реально постараться понять, о чем говорил Христос. И тогда и выход будет. Ну, да, давайте тогда не будем дальше мучить друг друга вопросами и ответами. Я думаю, достаточно. Большое спасибо всем. Всего доброго.